Глава 14. Ай, сука! Какого хрена? Темнота полнейшая. Народ, естественно, начал волноваться, причем с обеих сторон. Я слышал голоса братков по разные стороны баррикад, а значит, никто не понял, что происходит, ни кладбищенские, ни москвичи. По крайней мере, возмущался народ весьма правдоподобно, такое не подделаешь. Началась толкотня, как если бы свет вырубили на концерте Металлики в Лужниках. Рядом грохотали сметаемые столы, трещали стулья. Наверное, парочку разбили об чьи-то головы. Я с трудом устоял на ногах, чувствуя, как несколько раз мне под ребра сунули локти. Кто настырно лез мимо к выходу? Чтобы удержаться, пришлось цепляться за первое попавшееся, чьи-то рубашки, футболки и свитера. Выстрелы еще больше обострили ситуацию. Никто не понимал, кто устроил пальбу. Прозвучало нескольких глухих бух. От каждого из них у меня неприятно сжималось в груди. В начавшейся суматохе пришло отчетливое понимание, что выстрелы звучат не просто так. Это однозначно была не бесцельная пальба. Вот эти бабах звучали с одинаковым интервалом, а огоньки от выстрелов видны были с той стороны, где сидели кладбищенские. То, что происходит, что-то нехорошее, хотя что хорошего может быть в принципе в стрельбе, я почувствовал интуитивно и, недолго думая, начал прокладывать себе дорогу туда, откуда бахало. Церемониться не пришлось, я также активно работал локтями, прокладывая себе путь. Выбирать и задумываться было некогда, зато когда вспыхнуло в очередной раз, я приблизился к стрелявшему. Зрение потихоньку приспособилось к темноте, и я увидел размытый силуэт официанта. Блин, это однозначно был один из официантов. Он держал на вытянутых руках два ствола и методично, как в тире, расстреливал мишени. Дула стволов смотрели на тот стол, где сидели кладбищенские. Выпущено было как минимум по половине магазинов. Правда, палил парень явно хаотично, потому что сам ни хрена не видел. Я быстро смекнул, что действовал киллер не один, иначе ему бы ни за что не оказаться рядом со столом кладбищенских так быстро. Едва погас свет, за считанные секунды. Как и не взять на мушку Михалыча по такой тьме. Нет, это не одиночная работа. Заказ исполняла команда, как минимум из двух человек. «Сука!» – послышались возмущенные голоса кладбищенских, когда пришло первое понимание происходящего. «Михалыча мочат, братва!» У меня кольнуло в груди. Кто-то решил устранить ростовского вора, чтобы обезглавить группировку кладбищенских. Кто? Москвичи или Карен и Яшка? Я оборвал мысли, понимая, что все разборки будут потом. Сейчас следовало обезвредить киллера. Я видел, как он, закончив хаотичную стрельбу, опустил пистолет и уже хотел двинуться к столу, чтобы сделать контрольный выстрел. Но далеко уйти у него не получилось. Я сблизился с киллером и ударом ноги в локоть выбил у него пистолет. Даже в темноте я заметил, что глаза у него полезли на лоб. Он начал было поднимать второй ствол, но я атаковал на опережение, с максимально короткой дистанцией. Как молодой бычок, боднул эту сволочь головой. «Получай, козел!» Киллер попятился, схватился за нос, роняя второй пистолет, а я бросился на добивание. Но еще один бой выдержать я не мог, а тут какой-то шифонер, не понять из какой группировки, перегородил мне дорогу. Не специально, просто потому что, едва не обделавшись от прозвучавших выстрелов, не мог найти себе места. «Нафиг с пляжу!» Я грубо оттолкнул братка, но, устранив препятствие, вдруг понял, что киллер исчез, растворился. Вокруг продолжалась толчая, но официанта нигде не было. Возле стола кладбищенских слышались обеспокоенные голоса братков. «Свет включай, идиот! Что ты встал?» И через несколько секунд замигали лампы освещения банкетного зала. Яркий раздражающий свет начал разливаться по помещению. После темноты он резал глаза. Я невольно поднял руку, чтобы хоть как-то укрыться от света с помощью ладони, и одновременно увидел, как киллер прошмыгнул в двери, пытаясь скрыться. Я хотел дернуться, последовать за ним, но сил бежать после изматывающего боя уже не было. Мне было не догнать того, кто скрывался под личиной официанта. Ясно было одно, кто-то заранее все подготовил. Вот такой вот красочный финал соревнований. Под ложечкой неприятно засосало. Единственным человеком, который мог знать о том, что Михалыч посетит финал сегодняшнего турнира, был Демид. Однако самое последнее дело – вешать клейма на людей, не имея доказательств. Я выбросил мысли из головы. «Нет», – повторил я себе, – «разбираться в произошедшем будем позже. Кто-то мог вполне себе попытаться подставить Демида Игоревича. Опять же, кандидатов на это был вагон и маленькая тележка, поэтому любые поспешные выводы – ерунда. Пока же предстояло понять, что с Михалычем и сумел ли киллер достичь цели. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, смерть старого вора в законе перечеркнет любую возможность переговоров с москвичами. Кладбищенские захотят отомстить за своего лидера, и турнир в Сочи, который мог нам помочь укрепить свои позиции, вместо этого закончится бойней. Никто не станет думать о последствиях такого шага. Через несколько секунд, когда братва попривыкла к свету, картинка стала ясней, стол кладбищенских был перевернут, то тут, то там валялись разбросанные стулья. На месте, откуда палил киллер, остался валяться упавший поднос с разбитыми бокалами. Этот козел подобрался поближе к столу кладбищенских, дождался, когда часть народа свалит поздравлять меня, а потом, когда за столом осталось всего несколько человек, открыл пальбу. Как он сумел пронести стволы, когда Марк создал беспрецедентные условия безопасности, это был следующий вопрос, и на него также не было ответа. Михалыч лежал на полу, а возле него расплылось большое пятно крови. Старый вор не шевелился. Похоже, что киллер выполнил заказ. Я заживал губу, готовясь к худшему сценарию развития событий, и ждать долго не пришлось. Демид резко двинулся к совершенно растерянному Марку, который всем своим видом давал понять, что не понимает ничего. По его выражению лица было понятно, что он точно так же удивлен и шокирован случившимся. Так мы и поверили. Как говорится, плохому танцору мешают яйца, и, судя по настрою Демида, он как раз хотел оторвать яйца Марка. Сблизившись, Демид схватил авторитета за грудки. «Ты чё творишь, сука?» – зашипел Демид. «Демид, это не я!» – попытался оправдаться Марк. «Клянусь!» Впрочем, ждать ответа кладбищенский не собирался, он его попросту не интересовал. Демид занес руку для удара, через секунду Марку пришлось бы лежать на полу с поломанным носом, и я был уверен, что на этом Демид не остановится, но действо прервал хриплый прокуренный голос. «Оставь его!» Голос шел откуда-то по левую руку от меня. Я обернулся и с выпученными глазами наблюдал, как старик встает из лужи крови, и вот уже Михалыч сидит на полу. Я моргнул раз, другой, но ничего не изменилось. Уже потом в голове все встало на свои места. На старом воре был надет бронежилет. Рубашка Михалыча оказалась продырявлена в нескольких местах. Старика от удара отбросило на пол, наверняка это вызвало шок, но только временный, и теперь старый вор пришел в себя. То же, что я первоначально принял за кровь, как, наверное, и Демид, оказалось пролитым вином. Повезло, что половина пуль ушла мимо, а несколько воткнулись прямо в надетый под рубашкой бронежилет. Как бы то ни было, Михалыч остался жив после покушения. Я не дал киллеру сделать последний выстрел, контрольный в голову поставил бы в этой нехорошей истории точку. И теперь именно старый вор остановил Демида от удара. Кладбищенский авторитет медленно опустил занесенную руку, оборачиваясь на голос вора. Марк, сориентировавшись, высвободился, ну а сам Демид бросился к Михалычу. Я обратил внимание, что Марк, хоть и был вооружен, не стал доставать ствол, когда на него наехал кладбищенский авторитет, а ведь мог. Чувствуя, что пахнет жареным, москвичи засуетились. Понятно, что их было больше, но похоже, что развязывать криминальную войну прямо в зале ресторана никто не хотел. Лидер столичных Саня Вариант решительно двинулся к столу Михалыча. «Мы тут не при делах, бля буду!» – сходу заявил он. Михалыч ничего не ответил, братва помогала вору подняться на ноги, чтобы усадить на стул. У старика по-прежнему был шок. «Попробуй-ка, переживи покушение, да еще смотрись огурцом». Саня Вариант для пущей наглядности кивками и жестами подозвал к себе несколько своих братков. «Суку, которая стреляла, из-под земли достаньте!» – распорядился он, процедив приказ сквозь стиснутые зубы. «Я наблюдал за происходящим молча. Марк не виноват, Демид возмущается. Саня Вариант просит, требует найти киллера, и никто не при делах. Понятно, что это было не так, так просто не бывает. У киллера был заказчик, и этот заказчик имел конкретное имя. Прямо на моих глазах разыгрывалась картина, которая могла определить дальнейший рисунок сходки. Саня Вариант, озвучив распоряжение своей братве, подошел прямиком к Михалычу. Вернее, хотел подойти, потому что перед старым вором тут же выросла братва, перегородившая московскому авторитету дорогу. Возникла неловкая пауза. Кладбищенские смотрели волками на людей Сани Варианта и на самого авторитета. Конфликт в любую секунду мог вспыхнуть с новой силой, однако и на этот раз вмешался вор. «Пропустите», – распорядился Михалыч. Демиду, который стоял по правую руку от Михалыча, приказ явно не понравился. Мне казалось, что ростовский авторитет готов разорвать на куски своего московского коллегу. Однако противиться распоряжению Демид не стал и сделал шаг в сторону, пропуская Саню Варианта к вору. Тот подошел ближе к Михалычу. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, а потом Саня Вариант протянул старому вору руку и повторил те слова, которые уже говорил чуть раньше. «Я не при делах. Мои люди найдут козлов, Михалыч. Не будет такого беспредела, чтобы мочили моих гостей». Михалыч улыбнулся одними уголками почти высохших губ. Он смотрел на Варианта так, будто все давно понял, как насквозь смотрел. Вариант сделал все возможное, чтобы конфликт в зале был исчерпан. От одного Михалыча теперь зависело, как будут далее развиваться события. «Твоя правда», – наконец ответил старый вор и пожал протянутую руку Сани Варианта. А потом повернулся ко мне, я все еще стоял всего в нескольких шагах от самой гущи событий. Кивнул на меня. «Найдут, не найдут. Саша, это мы уже потом будем смотреть», – вкрадчиво продолжил он. «А пока не будем давать всяким козлам у нашего паренька праздник отнимать. Где там обещанный приз? Победитель турнира имеется». Михалыч ухмыльнулся, зная, что выиграл партию и не дал своих в обиду. Я почувствовал, как по коже поползли мурашки от этих слов. Саня Вариант тут же поднял руку, показывая своей братве, что конфликт отменяется. Те-то уже наготове были. Московский авторитет мог говорить все, что угодно, но к бойне столичные были подготовлены. Впрочем, теперь расслабились и кладбищенские. Вор старой формации и молодой авторитет, не признающий никаких законов, задушили конфликт в зародыше. Над сценой снова зажгли свет и принялись искать напуганного ведущего.